Мы найдем его. Распрощавшись с теплым домом, никогда не унывай, помаши рукой знакомым и швартовы отдавай. Не страшны дурные вести и опасности в пути. Если мы с тобою вместе, все сумеем мы пройти. Смелей вперед, простор зовет, тучи веет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса. October 14. В назначенный час все было готово. Перед отплытием все собрались в кают-компании. Дункан снимался с якоря, и лопасти винта уже пенили прозрачные воды бухты Талькауано. Экспедиция в составе Гленарвана, Паганеля, Макнапса, матросов Вильсона и Мюльреди, вооруженная карабинами и револьверами, готовилась покинуть яхту. Проводники и мулы уже ждали их у конца бревенчатого мола. Пора. Эдуард, милый, неужели мы никак не можем сопутствовать вам? Наше путешествие должно очень скоро закончиться, дорогая Эллен. Так что разлука будет недолгой. И, как мы договорились, через месяц Дункан достигнет восточного побережья и будет нас встречать между мысом Корриентес и Сан-Антонио. Хорошо. Хорошо, поезжайте. Горячо желаю вам удачи. Спасибо. Сэр Гленарван, Паганель, Макнапс, поймите меня, я не могу не участвовать в поисках отца. Я должен идти с вами. Роберт, я боюсь за тебя. Роберт, это невозможно. А почему нет? Путешествия закаляют юношей. Я тоже так думаю. Ну, хорошо. Хорошо. Собирайся, Роберт. О, сэр, благодарю. Я уже готов. Погода стояла чудесная. С моря дул свежий ветер, смягчая зной. Наш маленький отряд во главе с проводниками-туземцами быстро продвигался по извилистым берегам бухты сквозь камыши пересохших болот. Ехали почти молча. Слишком живы были в памяти минуты расставания с оставшимися на яхте. Еще виднелся дым Дункана, исчезавшего за горизонтом. Во главе отряда ехал на своем муле проводник Хосе. На следующий день наш путь пересекла какая-то дорога. Куда ведет эта дорога? Это дорога из Умбеля в Лос-Анджелес. О, совершенно верно. Вы, очевидно, когда-то здесь проезжали. О, разумеется. На муле? Нет, сидя в кресле. Я убедился в том, что хорошо изучать географию, сидя в кресле, но еще лучше в седле мула. Да, и я понял, что прекрасно курить трубку, сидя у камина, неплохо на палубе яхты, но еще лучше в седле мула. Однако, господа, однако, сейчас не до шуток. Нам предстоит перейти через кордильеры. Очевидно, Хосе, послушайте, этот переход связан с препятствиями, с опасностями, да? Ну, конечно. Прежде всего, нам нужно решить, какой перевал нам надо избрать. Такой, чтобы нам не отклониться от намеченного курса. Мне известны лишь два перевала – Арика и Вильярика. Но, друг мой, ни тот, ни другой нам не подходят. Они уведут нас слишком далеко от 37-й параллели. А вы можете предложить нам третий перевал? Да, конечно. А именно проход Антуко. И мы окажемся в полуградусе от нашего пути. И прекрасно. путь становится все тяжелее и опасней. Вы замечаете, Хосе? Да, подъем все круче, пропасти глубже, а тропинки все уже и уже. Здесь легко запутаться. Мне кажется, мы уже заблудились. Нет, сэр. Однако мы находимся не в проходе, Антуку. Мы на нем. Вы не ошибаетесь? Нет, не ошибаюсь. Вот, взгляните, зола от костра. Его разводили индейцы. Индейцы? Значит, они прошли по этой дороге? Да, прошли. Но теперь мулам по ней пройти нельзя. Последнее землетрясение сделало дорогу непроходимой. Для мулов, но не для людей. Ну, это ваше дело. Я сделал все, что мог. Мои мулы и я должны повернуть обратно. И если вам угодно, то будем искать других путей через кордильеры. А это надолго нас задержит? Дня на три, не более. На три. Ну как, друзья, пойдем вперед или повернем вместе с Хосе? Вперед! Вперед! Да, смелее вперед! Мы и без мулов сумеем перевалить через горную цепь. А противоположный склон, он уже не представляет для нас таких трудностей. А вы не отправитесь с нами, Хосе? Я погонщик мулов, сэр. Ну что ж, как хотите. Прощайте, Хосе. Благодарим вас, Хосе. Прощайте. Счастливого вам пути!